Визит к Лондору был длинным. Они вернулись под утро. Он снабдил каждого своими составами трав. «Да, Ника», — говорила Ольга, — «поразила ты старика своими познаниями. А почему ты не говоришь, кто и к чему тебя учит?» «Это тайна». «Я и не представляла, что ты такая образованная. Как ты определяешь возраст растений? А свойства?» — удивлялась Ольга. «Я чувствую. Еще не развито, но я научусь через пару лет. С растениями это несложно разобраться, люди сложнее. Но принцип тот же». «А сколько тебе еще учиться?» — поинтересовался Игорь. «Да хоть всю жизнь. Мой наставник говорит, что знания безграничны. Но насчет безграничности знания тебе лучше с Дмитрием побеседовать. Он любит такие темы», — посоветовал Игорь. «А мы разговариваем. Он тоже может много чувствовать. Вы не представляете, как остро. Он никогда не развивал свои потенциалы, и все силы у него ушли на никчемные полеты. Однажды он вылетит из своего катера, сам полетит, даже не заметит». «А кто говорил, что он грубый?» — намекнул Игорь. «Он груб в обращении, но не груб в чувствовании. Он оценивает опасность и знает, как ее избегать. А если его напугать, он найдет выход из трудного положения. Дмитрий – потенциальный защитник, поэтому до сих пор еще и жив. Вместо понятия совершенства в принципе, он выбрал совершенство полета», – рассуждала Ника. Ольга и Игорь переглянулись. Ника говорила так официально, словно читала лекцию. «А ты откуда это знаешь?» – спросил Игорь. «Я же с ним летала». Ника пожала плечами, словно они спорили об очевидной вещи. «Ник, ты меня удивляешь», — призналась Ольга. «Мне даже ребенком тебя после этого назвать странно». «А возраст и рост тут значения не имеют», — сообщила Ника. «Это еще с какой стороны посмотреть, кто из нас ребенок?» «Опять знаешься. Тебя нельзя хвалить», — погрозил пальцем Игорь. Пора было отдыхать. Ольга отвлеклась, и в этот момент Ника буквально приперла Игоря к стене. «Дождись, пока она заснет, и меня позови. Мне нужно». Игорь ничего не сказал в ответ, только кивнул. Он сделал, как попросила Ника. Он остался один и скоро на корабль. Спать ложиться не имело смысла. Он вспомнил события последних дней. Все шло прекрасно. Покоя и полного счастья он так и не ощущал. Стоило остаться одному, без работы, обычных дел, он чувствовал угрызение совести. Ольга все больше проявляла обычные качества характера, избавлялась от наваждений, приходила в себя, тем острее он чувствовал шаткость своего положения. Она проснется, иллюзия прочности их отношений рухнет. Он вспомнил о Дмитрии и о том, что сказала Ника. Захотелось услышать Димкин голос, даже если он станет ворчать. Дмитрий откликнулся на его просьбу мгновенно, словно ждал. «Да, дружище», — сказал он, и его лицо в шлеме возникла на фоне кабины. «Ты летаешь? Я помешал?» – смутился Игорь. И в эту минуту он понял, что не знает, что ему сказать. «Как она?» – сам спросил Дмитрий. «С каждым днем все лучше. Она дома, врачи ее отпустили. Я узнавал, как ты себя чувствуешь?» Дмитрий посмотрел испытующе. «Ты понял?» – Игорь опустил глаза. «Какая разница, что чувствую я? Важно, что чувствуешь ты. Двое». «Ты исчез?» – Ольга спрашивает о тебе. Разговор получался натянутым. «Появлюсь на днях». Дмитрий вдруг повернул голову и заорал. «Куда вас понесло, улухи? Столкнетесь, мелюзга! Прости, Игорь, не могу, эти черти убьют друг друга. Прилечу, все обсудим, как ты захочешь. Дам тебе совет напоследок, расскажи ей. Прямо сегодня и расскажи». И Дмитрий отключил связь. «Я слышал Димкин вопль или мне приснилось?» Услышал он вдруг голос Алика. А он думал, что Алик ночует на борту корабля, как было последние дни. Он из вежливости уступил им свой дом. Игорь встал и пошел к нему навстречу. «Доброе утро», — приветствовал Игорь. «Доброе. Что не спишь? Весело было у Лондора?» «Да, интересно. Он много рассказал о новой экспедиции. Мне на борт скоро. Спать не пойду». «Спать? Считай приказ. Я набрал бригаду техников, дал им задание сам. Ты там не нужен. Завтра проверишь. Отдыхай». Алик говорил тоном командира. Игорь с благодарностью кивнул, пошел к двери своей комнаты. «Ника с Ольгой?» – спросил Алик. «Да», – ответил Игорь. Как показалось Алику, последний вопрос смутил Игоря. Опять появились прежние сомнения и неуверенность. Колебания друга озадачили Алика. Дело завершилось удачно, не стоило снова мучить себя. События последних дней, работа заслонили в памяти Алика значимость недавних событий. Он уже считал, что цель оправдывала средства. Прошло еще 2 дня. В доме Алика наконец-то возник Дмитрий. Он был небрит, с кругами под глазами и больной рукой. «Сколько ты летал?» Игорь встретил его первым и задал обычный для такого Димкиного состояния вопрос. «Плохо дело», — сообщил Дмитрий мрачным тоном. «С утра сообщение пришло. Наших сильно трепали в буферной зоне у врага новые боевые корабли. Нашему флоту с ними не тягаться. Среди пилотов паника. Галактис нам подтягивает помощь, боюсь, наш отпуск закончился. Я уже вылетал со своими курсантами весь срок за 2 дня. Теперь я свободен. Высплюсь и хоть завтра в рейс». «Алику сообщили?» – спросил Игорь. «Я думаю, что и без нас все знает». Дмитрий устало опустился в кресло, в столовой взял пульт, чтобы заказать еду. «Нику придется отправить обратно», – помолчав, сказал Дмитрий. «Боюсь, они до нас доберутся. Надо же... Я уже к ней привык. Жаль расставаться». Игорь сел напротив. Он смотрел в стол и уже соображал, как устроить работу на судне. Сколько у них времени? 1-2. Сегодня ему нужно оставить квалифицированный анализ всего состояния корабля. Работы на сутки, не меньше. Он решал, что подождет вести от Алика. «А Ольга где?» – пробубнил Дмитрий. «Спит, наверное, еще. Она спит днем. Это обязательная процедура», – ответил Игорь. «А Ника?» Уговорила Алика взять ее на корабль. «С боем». «Вот мышь юркая в любую дырку пролезет». Дмитрий слабо улыбнулся. Ольга не спала. Она узнала голос Димки и обрадовалась. Ей захотелось подкрасться, неслышно подшутить над ними. Она осторожно открыла дверь. Прислушалась, голоса шли из столовой. На цыпочках она прокралась ближе к гостиной, остановилась и стала обдумывать, как же хитрее поступить. «Ты ей сказал?» – услышала она голос Дмитрия. «Нет», – ответил Игорь. «Ну и зря». «Нет, не зря. Алик прав. Время все поправит». «Ты знаешь, как я к ней отношусь. Ты первым почувствовал это. Я не лгал ни минуты, я просто испугался. Все случилось быстрее, чем я думал», — говорил Игорь. «Она почти здорова, мы летим в рейс вместе, Алик это устроил. А теперь я готов принять ответственность и не стыжусь того, что произошло. Иногда мне бывает грустно, правда, но только потому, что я все планировал иначе. Она была не в себе, и я не устоял, не смог ее обидеть. Слишком быстро все случилось. А теперь мне не жалко, я не жалею, нет». «В нашей жизни все бывает быстро. Жизнь у нас такая», — признался Дмитрий. «Сегодня радость, завтра обухом по башке. Но раз так, и моя совесть будет спокойна. А то покоя мне не было эти дни. Черт». Ольга открыла створку двери. Она посмотрела на обоих молодых людей вопросительным взглядом. «Совесть, говоришь? А я могу узнать, в чем таком тут участвовала, что задета ваша совесть?» Она посмотрела на Игоря, и он мгновенно побледнел. В эту минуту Дмитрий готов был волосы на себе рвать. И зачем он только явился сюда? Ну кто его за язык тянул? Ольга смотрела требовательно. Переводила взгляд с одного на другого. Игорь встал, с трудом поднял глаза. «Я объясню, идем». Он подошел и хотел взять ее за руку. Ольга резко отдернула руку и отстранилась от него. «Я хочу услышать мнение обоих. Вот самого совестливого я хочу выслушать первым. Дмитрий, давай, начинай. Может, я посмеюсь над вашей очередной шуточкой?» Алик начинал злиться, он не мог отвлечься от работы, а сигнал вызова терзал его, не переставая, 2 минуты. Он не посмотрел, от кого вызов, он дал ответ недовольным голосом. «Извините, я свяжусь с вами 30 минут». На другом конце связи слышался шум голосов, женский голос выговаривал резко и громко, визгливыми интонациями Ольги. «К черту вашу затею! Обо мне подумали!» Алик узнал Олин голос, обернулся, увидел измученное, небритое Димкино лицо. «Капитан, у нас катастрофа», — виновато сказал он. Алик не мог оставить корабль ни на час, ни через 8 часов. Пришло сообщение о боях в буферной зоне и требование в короткий срок выйти в рейс. Алик понял, что домой он уже не вернется. После первой словесной перепалки Ольга закрылась в комнате и не выходила. Игорь, как побитая собака, сидел под дверью. Дмитрий свалил сон. Он спал 16 часов, не меньше. Дмитрий вышел из своей спальни, увидел Игоря и удивленным голосом сказал. «Эй, Ромео, ты почему не на борту?» Дмитрий прошелся по дому. «Сколько я спал? Ведь не разбудились, значит, не летим еще?» Потом он подошел и бесцеремонно забарабанил в Ольгину дверь. «Доктор, выходи, мы опять воюем!» Алик там с ума без нас сойдет. Он один на корабле, весь командный состав горем упивается. А он один готовит корабль к заданию. Все, выходи. Набей мне морду, покончим с этим. Форма одежды обычная. Потом он принялся тормошить Игоря. Поднимайся, нас ждут великие дела. Быстро. Процедуры, форма, мозги с собой, эмоции тут оставь. Он поднял Игоря силой и затолкнул его в комнату. «Только не выйди через 5 минут», — пригрозил Дмитрий. Ольга вышла из комнаты, уныло обвела взглядом окружающее пространство. По ее лицу текли слезы, но она была одета, как полагается, в форму. Дмитрий тоже привел себя в порядок, приветствовал ее слабым кивком и сказал. «Я заказал 2 катера, ты полетишь со мной, Игорь, отдельно». «Какая забота!» — фыркнула Ольга. «Думаешь, поможет?» Дмитрий подошел к ней, тронул пальцем за плечо. Она отдернула плечиком и отвернулась. «Оля, пожалуйста, ты нам нужна. Алькины приступы — это не шутка, а он капитан. Не дави на жалость. Со своими обязанностями буду справляться без твоих советов». Они прошли регистрацию, получили карточки доступа на корабль. Ольга посмотрела свою и возмутилась. «Что? У нас уже и каюты смежные? Порт уже знает, что мы... Черт бы вас побрал!» «Успокойся», — шепнул Дмитрий. «Займешь мою, а я твою». «Ну уж нет!» — Ольга насупилась и зло посмотрела на обоих. «Я буду жить среди пилотов? Мне тебя мало!» «Дай мне!» — Игорь протянул руку. «Дай мне карточку!» Он не стал ждать, пока Ольга отдаст пропуск, выхватил из ее рук, прошелся к регистрационному окну и через минуту вернулся. «Вот, рядом с медблоком, 4-й бокс». Он сунул карточку обратно в руку девушки. «Лихо!» — кивнул Дмитрий. «Идемте!» Игорь развернулся, первым пошел в нужную сторону. Тут Дмитрий уловил в Ольгином лице борьбу. Она смотрела на карточку с сожалением. Дмитрий двинулся следом за Игорем, оставив девушку одну. Рейсовый катер доставил их на орбиту, причалил, они тут же разошлись в разные стороны. В первый же перерыв Алекс собрал у себя друзей, закрыл дверь, выключил связь и вопросительно посмотрел на обоих. «Беда», — протянул Дмитрий, вздохнул, закрыв глаза. «Она меня ненавидит», — заключил Игорь. Он оперся спиной о стену и опустил голову. «Я люблю ее, ребята. Ребята, что мне делать?» «Не сочтите меня жестокосердным», — начал Алик, — «но я не позволю вам обоим терзать друг друга. До отлета конфликт должен быть решен. Поговорим с ней прямо сейчас. Я еще не извинялся, я тоже первый, кто подал идею. Ника вертится рядом с ней. Ольга на нее зла не держит, впрочем, наш ребенок единственный, кто грузинами совести не мучается, а все еще делает свое дело. Она ручается, что конфликт не вызвал у Ольги ухудшений. Она летит не руководителем, простым врачом, нагрузка не будет большой. Если мы избежим серьезных столкновений, Игорь, голову в пекло не совать, не повод. Узнаю, что ссоритесь, переведу тебя в другой экипаж, извини. С Расселом я поговорю сам, попрошу его поиграть в дипломатию». «Курка нас не поймет», — заключил Дмитрий. «Его рацио тут не поможет». «Он сам решит». Алекс сурово глянул на Димку. «Дмитрий, я тебя прошу, никаких шуток. Не стоит напоминать, из какого ада Ольга выбралась. Не будем толкать ее обратно. Пусть обижается, капризничает, ругается. Как ни печально, но даже этот случай отодвигает ее кошмар еще дальше. Вместе затеяли эту свадьбу, вместе будем разбираться. До отлета 2 дня. А теперь пошли. Я назначил ей официальную встречу. Говорить начну я, а вы действуйте по обстановке. Начнет сильно нервничать, уйдем». «Нельзя так», — запротестовал Игорь. «Алик, это не работа. Позволь, я сам все решу. Я виноват, только я. Я допустил, чтобы все случилось. С моего согласия». «Тихо, друг», — вмешался Дмитрий. «Ты сутки сидел у нее под дверью. Алик правильно говорит. Сейчас попытаемся все. Потом по одному. Не выйдет, не будем попадаться ей на глаза какое-то время». Лицо Игоря выразило страдание. Алик взял его за плечи и оторвал от стены. «Пошли».